Грустные глаза и разбитое сердце. За окном дожди. Я тебе спою эту грустную песню, песню о любви, о моей любви. За окном дожди. За окном дожди. Нам казался дождь самым теплым на свете. Ночь туманная. Где же это все? Дым костра на рассвете. Ты называл меня, моя любимая. За окном дожди.